На корабле «Святой Михаил» в эскадре Пустошкина штурмует Видео и Корфу, ведет блокаду Анконы и Генуи. За разгром военных транспортов у Генуэзского побережья награждается орденом Иоанитов. Он и позднее прибудет сюда в эскадре Синявина, проявляя лихость и безукоризненную исполнительность. С новыми порядками на флоте, с отставкой своего адмирала, ушел из жизни. Или возьмем мичмана Федора Сабова, окончившего более чем через 30 лет после своего кумира кадетский корпус, да не в Петербурге, а в Херсоне, и сразу же попавшего в огнище войны, принимавшего участие в штурме Цириго, Занты, Кефалонии. Ушаков разглядел в нем человека смелого, ответственного, везучего, и поручает ему на поляке экспедицион курсировать до Туниса и обратно. Капитаны некоторых хорошо вооруженных фрегатов не решились бы на столь рискованные рейды под носом у французов. А Федор Сабов не усомнился ни в себе, ни в экипаже. Умел воевать и быть неуязвимым. А умница, зоркий и наблюдательный капитан-лейтенант Егор Митакса, тоже из греков, из второго поколения, после окончания корпуса чужеземных единоверцев, направлен мичманом на Черное море. Участвовал в бою при Калиакрии и, по его словам, имел счастье служить при великом адмирале, с которым и направился в ионический поход. В Константинополе переведен, как знающий турецкий язык, на флагманский корабль Кадыр-Бея для истолкования сигнальной части и движения эскадр. Участвовал в десантных операциях на Цириго, ездил с особыми поручениями в Превзу и другие места. Оставался при адмиралах Сорокине и Синявине в Средиземном море. Лишь в 1811 году возвратился в Россию и ушел в отставку. Он перенаписал прекрасную эпитафию к памятнику великого адмирала «Записка флота» капитан-лейтенанта Егора Митаксы, заключающая в себе повествование о военных подвигах российской эскадры, покорившей под начальством адмирала Федора Федоровича Ушакова Ионические острова, при содействии порты Оттаманской в 1798-1799 года. К сожалению, вышли они уже после смерти учителя и ученика. Его капитаны не были элитной когортой, не были кастой. Они объединялись духом высокого служения Отечеству. У них в превосходной степени развито чувство долга, они опытные профессионалы и духовно-родственные души. Сочувственники, общники, такими старинными словами можно обозначить капитанов Ушакова. Они обладали желанием превосходить друг друга, но это не порождало коварства, а искало выхода в повышении мастерства. Все они искусны в управлении кораблем, некоторые старались это делать с особым шиком. Ушаков не препятствовал дерзостному лихачеству, но и не раздувал это в ревность. Для него высший смысл — исполнить заданное дело с наименьшими потерями людей, экономной затратой средств и сил в эскадре. Его капитаны — люди разных темпераментов, стилей, положений в обществе. Но он умел всех их воссоединить в едином организме эскадры, исполняющем единую волю. Вместе с тем, каждый действовал предельно самостоятельно. Ушаков с их помощью тщательно разрабатывал все операции и походы, а затем поступал решительно. В этой его железной системе действий нет места для боязливых, робких, нерешительных. Все за одного, один за всех. Ушаков видел и ощущал всех своих капитанов, их чувства, их состояние, их реальную готовность. Он сдерживал для полного вызревания вулкан страстей в натуре Дмитрия Синявина, чтобы дать ему восторжествовать и вернуться с победой, а не с шумом скандальной славы. Он уважал печальную надежду Евстафия Сарандинаки на освобождение Родины и оказывал ему полное доверие, порождая ответное чувство благодарного служения России. Он восхищался боевой дерзостью Шостака и поручал ему самые рискованные операции. Он знал,